Глава 20. Слава Богу, рождественские каникулы заканчиваются, и я вновь приступаю к работе. Кто бы мог подумать, что жизнь моя станет такой жалкой, и я буду больше радоваться работе, чем отпуску. Поправляю сумку на плече и беру в другую руку переноску для Райли. «Хорошо тебе провести время в заведении Бланка и Селина. Увидимся завтра утром. Выезжаю на трассу, когда еще нет 6, но движение уже сумасшедшее. Впереди у меня долгий день. И почему мне приходится дежурить в Джошуа Хаус в первый же день после каникул? Впрочем, лучше мне быть в приюте, чем плакать дома в одиночестве о ребенке, которого не было, о новой любви, которой так и не получилось, о новом отце, которого тоже нет рядом. Включаю свет, и мой кабинет просыпается. Герань на подоконнике, как и я, плохо пережила двухнедельные каникулы. Листья пожелтели, цветы завяли. Когда я включаю компьютер, на часах еще нет 7, а это значит, что в моем распоряжении благословенных 2 часа, чтобы подготовиться к трудовому дню. Завтра начинаются экзамены за первый семестр, и до конца недели Санкете надо сдать 5. На телефонном аппарате мигает красная лампочка. Беру ручку, бумагу и готовлюсь прослушать сообщение. 1-2 от соискателей работы. 3-е от доктора Тейлора, оставленное 30 декабря. «Привет, это Гаррет. Если мне повезет, вы прослушаете сообщение во время каникул. Хочу оставить вам свой мобильный. Запишите. 312-285-49-28. Звоните в любое время, я всегда на связи. Рождество может выдаться нелегким, особенно без мамы». Пауза. «Ладно, я просто хотел, чтобы вы всегда могли со мной связаться. А если Новый год уже наступил, значит, вы пережили эти праздники. Поздравляю с Новым годом, скоро созвонимся». Я кладу ручку и молча смотрю на телефон. Тейлор беспокоится обо мне. Я для него не только учительница, пациента. Вторично прослушиваю запись лишь для того, чтобы услышать его голос, и замечаю, что впервые за много дней улыбаюсь. В надежде, что он тоже ранняя пташка, набираю номер. Так оно и есть. «С Новым годом, доктор Тейлор! Это Брэд. Только что прослушала ваше сообщение». «Привет! Что ж, я не очень надеялся». Его смущение вызывает улыбку. «Спасибо, я вам очень благодарна. Как провели праздники?» Он рассказывает, что был с сестрой и ее семьей. «Мы организовали праздничный ужин в доме моей племянницы в Пенсильвании». «В доме племянницы?» Хмурюсь при мысли, что его племянница, конечно, постарше Эммы, возможно, моя ровесница. «Как мило!» «Мелисса, дочь моей старшей сестры. Страшно представить, что 2 ее детей уже заканчивают школу. А как вы провели время?» «Вам повезло, что я прослушала сообщение только сегодня. Будь у меня ваш номер раньше, я бы занесла его в быстрый набор». «Все так плохо?» «Да, так плохо. У меня первый пациент только в 9. Хотите об этом поговорить?» Для того, чтобы он имел представление о моем состоянии, рассказываю о кровавом пятне, обнаруженном в Рождество, и унизительной сцене с Брэдом, а затем и о слезах по маме, бесполезных поисках жилья и вердикте врача Санкеты. Следует ли говорить, как он великолепно умеет слушать? Он психотерапевт, но при этом я не ощущаю, что разговариваю с врачом. Даже чувствую себя нормальной, а не истеричкой на грани срыва, как порой бывает. Я даже иногда смеюсь, Правда, до того момента, пока он интересуется, нет ли новостей о моем отце. Кстати, он тоже позвонил в Рождество. У него есть дочь, которую он обожает. К сожалению, он не жаждет встречи так, как я. Мне сразу становится стыдно за свои слова. Нельзя ревновать отца к сестре. Она болеет. В такой ситуации я должна проявить милосердие и сочувствие. Вы не договорились о встрече? Нет, Зои простудилась, поэтому не может никуда ехать. И Джон не хочет, чтобы я приехала и принесла какую-нибудь новую инфекцию. И вы восприняли это как отказ. Голос становится еще мягче. «Да», — шепчу я в ответ и тру переносицу. «Я-то уже представляла, что он вылетит первым рейсом в Чикаго. Может быть, он не хочет расстраивать Зои моим появлением? Кто знает? Возможно, я невообразимая эгоистка, но я так долго ждала этого дня. Я мечтала, что у меня будет отец. И сестра, конечно. Зоя — моя единокровная сестра. Разумеется. Я чувствую себя... Чувствую так, словно долго готовила подарок, а его отвергли. Я пытаюсь всучить ему подделку, тогда как он без ума от оригинала. Сжимаю веки, чтобы не расплакаться. И хуже всего, что я ревную его к Зое. Понимаю, что не должна, но ничего не могу поделать. Наши чувства не понимают слова «должен». Они возникают неосознанно. К моему горячему лбу словно прикладывают смоченные в холодной воде полотенце. «Ваш отец беспокоится о вашей сестре больше, чем о вас». Стараясь держать слезы, обмахиваю лицо рукой. «Угу». Взгляд падает на часы. «Бог мой! Уже почти 9, вам пора!» «Брэд, ваши чувства совершенно естественны. Вы, как здоровый человек, тянетесь к отношениям, которые дадут ощущение покоя и защищенности. Вы возлагали большие надежды на то, что вновь обретенный отец даст вам все это. Возможно, так оно и будет. Но существуют и другие способы. Пропишите мне Ксанакс и Валиум? Нет, — тихо посмеивается он, — лекарство вам ни к чему. Вам не хватает любви, любви отца, любовника, возможно, даже самой к себе. Это естественная потребность человека. Поверьте, ваш случай не самый сложный, поскольку вы понимаете, чего вам не хватает. Большинство людей отказывается это признать. Лишенные любви люди уязвимы, но только здоровые люди способны признать, что уязвимы. В данный момент я не чувствую себя вполне здоровой, но поскольку вы профессионал, готова поверить вам на слово. Попутно открываю ежедневник и вижу, что в 9:15 у меня занятие с Аминой. Извините, мне надо идти. Да и у вас, пациент. Спасибо за сеанс, доктор. Думаю, счет я получу немаленький. Все возможно, смеется он. Или вы сможете как-нибудь со мной пообедать? От неожиданности я замолкаю. Доктор Тейлор пытается за мной ухаживать. Я никогда еще не встречалась с мужчиной намного старше меня. Впрочем, сейчас я не встречаюсь и с ровесником. Может ли Гаррет стать для меня тем, кем стал Майкл Дуглас для Кэтрин Зета-Джонс или Спенсер Трейси для Кэтрин Хепберн? Лихорадочно обдумываю ответ. Он должен быть умным и обнадеживающим. Дать понять, что дверь можно считать открытой, даже если это маленькая щелка. Процесс занял слишком много времени. «Что ж, поезжайте работать», — произносит Гаррет голосом скорее начальника, нежели друга. «Прошу вас, позвоните мне после урока с Питером». «Да-да, разумеется». вместо того, чтобы продолжить разговор о совместном обеде, я поспешно прощаюсь, и через секунду связь прервана. В прямом и переносном смысле. Днем температура падает, снег сменяется моросящим дождем, окропляющим город, словно святой водой, что, впрочем, не меняет ситуацию на дорогах к лучшему. Урок с Питером я запланировала по обыкновению последним, зная, что он способен испортить мне настроение на весь дальнейший день. Сегодняшнее занятие ничем не отличается от остальных. Питер старается не встречаться со мной взглядом и отвечает сквозь зубы. И все же я испытываю сочувствие к этому яркому и одаренному ребенку, вынужденному целыми днями сидеть взаперти в прокуренном доме. В конце урока достаю из сумки стопку книг. На днях я заезжала в книжный магазин, Питер, и подумала, что тебе будет интересно это почитать. Ну, чтобы занять время. Внимательно вглядываюсь в его лицо, надеясь увидеть заинтересованность и восторг. Но Питер по-прежнему смотрит в стол. «Я знаю, ты любишь историю», — невозмутимо продолжаю я. «Вот книга о мальчике, жившем во времена пыльных бурь, а это об экспедиции Льюиса и Кларка». Не успеваю я взять следующую, как Питер вырывает книги из моих рук. «Молодец», — улыбаюсь я, — «возьми, они и твои». Он берет стопку и прижимает их к груди. Мое сердце поет от счастья. Это первое наше благополучно закончившееся занятие. Когда я выхожу на крыльцо, на улице все еще моросит. Крепче взявшись за железные перила, осторожно ступаю на обледенелую лестницу и слышу за спиной скрип отворяющейся двери. Я поворачиваюсь и вижу Питера с книгами в руках. Его появление наводит меня на мысль, что он хочет еще раз меня поблагодарить, но смущается и молчит. «Надеюсь, книги тебе понравятся, Питер!» — кричу я, подходя к машине, и через секунду слышу шум и всплеск воды. Я в ужасе поворачиваюсь и вижу злобно усмехающегося Питера. Новые книги небрежно разбросаны в грязной луже рядом с крыльцом. Открываю дверь кабинета, бросаю мокрую сумку и несусь к телефону. «Гаррет, это Брэд. У вас есть минутка?» Дрожащим голосом описываю выходку Питера и слышу в ответ тяжелый вздох. «Очень вам сочувствую. Завтра я кое с кем переговорю». Дома Питеру становится еще хуже. Похоже, придется подыскивать для него новое место жительства. Новое место жительства? Дом не лучшее место для таких детей. В клинике округа Кук существуют прекрасные новые программы для подростков с психическими нарушениями. На каждого пациента 2 человека обслуживающего персонала. Ежедневная интенсивная терапия. Питер немного моложе, чем положено, но, надеюсь, для него сделают исключение. Я испытываю одновременно облегчение и разочарование. Вскоре я сложу с себя обязанности по обучению Питера, но мне кажется, что я предаю высокие цели. Выхожу из игры, не доведя ее до конца. Хотя, кто знает, стало бы завершение начатого искуплением. Может быть, книги просто показались ему неинтересными? Или он почувствовал себя униженным, решив, что стал предметом проявления благотворительности? Брэд, вашей вины здесь нет. Питер необычный ребенок, и вы не сможете с ним справиться, как бы ни старались. Он хочет вас обидеть, к счастью, причиняя пока эмоциональную боль. Но ситуация может усложниться. Вспоминаю злобную ухмылку Питера, и меня охватывает дрожь. «Я вас напугал?» «Нет, все в порядке». Просматриваю расписание на сегодня и понимаю, что мне предстоит провести в кабинете весь вечер, до начала работы в Джошуа Хаус в 9. Уютный офис кажется мне холодным и зловещим. «Ваше предложение пообедать вместе еще в силе?» «Да», — не очень уверенно отвечает Гаррет. Закрываю глаза и собираюсь силами. «Мы могли бы сейчас выпить кофе или что-то покрепче?» Затаив дыхание, жду его ответа. «С удовольствием с вами выпью». Я чувствую, что, произнося эту фразу, Гаррет улыбается. Как я и предполагала, движение на дорогах ужасное. Вместо модного местечка, где мы часто бывали с Эндрю, я выбрала более традиционный бар в одном из отелей Чикаго. Мне кажется, Гаррету он понравится больше. На часах уже 5:40, а я все еще на южной стороне, за много миль, до Памп-рум. К 6 мне ни за что не успеть. Зачем только я удалила сообщение от Гаррета, не сохранив предварительно номер. Когда раздается телефонный звонок, я втайне надеюсь, что это Гаррет и что он тоже застрял в пробке. Впрочем, это невозможно, у него нет моего номера. «Это Джин Андерсон из Джошуа Хаус. Вам нужно приехать не в 9:00, а пораньше». «Извините, но у меня дела», произношу я, чуть не фыркнув от возмущения. «Какое право имеет эта женщина мне приказывать?» «Смогу быть не раньше 8:00. У Санкиты начались схватки». Отбрасываю телефон на сиденье и резко разворачиваюсь. Из 2 проезжавших мимо машин мне ожесточенно сигналят, но я не обращаю внимания. Сейчас я думаю только о девочке с орехового цвета глазами и ребенке, за которого она была готова умереть. «Позволь хотя бы ребенку выжить», — твержу я как молитву, всю дорогу до Джошуа Хаус. Джин уже сидит в белом «Шевроле», но выходит мне навстречу. Я везу ее в Кук Кантри Мемориал. Все инструкции я оставила на столе. Распахиваю дверцу и вижу полулежащую на заднем сиденье Санкиту. Опухшее лицо блестит от пота, но она улыбается мне. «Держись, милая. Вы приедете завтра? Мне ведь экзамены сдавать». Даже сейчас она решительно настроена окончить школу. Боже, неужели она не понимает, что ее жизнь в опасности? В горло подкатывает ком. «Я приеду, когда ты захочешь. Не волнуйся, учителя не будут тебя ругать». Санкита старается поймать мой взгляд. «Молитесь за мою малышку, мисс Брэд». Я киваю и захлопываю дверцу. Машина отъезжает, я смотрю ей вслед и шепчу про себя молитву. Я нахожу записку Джин, а в ней подробное описание конфликта между 2 постоялицами приюта. Она надеется, что у меня будет время во всем разобраться. «Непременно. Но прежде надо позвонить в Памп-рум Гаррету. От поисков телефонного справочника меня отрывают крики из телевизионной комнаты. Я решительно открываю дверь и ступаю на поле брани. «Тебе что надо в моем барахле?» — орет красная от злости Юлония, наступая на Таню. «Говорю, не рылась я в твоем ящике. Лучше делом займись, не сдается та». «Успокойтесь, леди», — говорю я, немного дрожа от страха. «Немедленно прекратите!» Как и ученики в Дуглас Кейз, они не обращают на меня никакого внимания. В дверях появляются женщины из других комнат, желающие посмотреть внезапно разыгравшийся спектакль. «Мне заняться делом!» — Юлония упирается руками в бока. «Я не краду чужие деньги! У меня есть работа, а ты, бездельница, сидишь целыми днями на своей толстой заднице!» Со стороны публики доносится громкое раскатистое «О-о-о!». На заднем плане судья Джуди строго кого-то отчитывает в телевизионной программе. Я стараюсь следовать ее примеру. «Леди, прекратите!» Таня собирается уходить, затем внезапно разворачивается и резко ударяет Юлонию в челюсть. Покачнувшись, та ошалело смотрит на обидчицу и подносит руку ко рту. На пальцах появляется кровь. «Сука!» — Юлония хватает Таню за волосы и тянет вниз. Та вырывается и визжит во всю мощь легких. К моему счастью, Мерседес заходит сзади, обхватывает Таню и оттаскивает в сторону. Я сжимаю руку Юлонии и из последних сил волоку ее в кабинет. Затолкнув женщину в комнату, запираю дверь и сажусь за стол, указав ей на кровать. «Садись!» Юлония с трудом переводит дыхание. Вены на лбу вздулись. Из-за двери до нас доносятся крики Тани. «Она воровка, мисс Брэд! Это точно!» — начинает Юлония, разминая пальцы. «О какой сумме идет речь?» $7. $7? Я-то думала, не меньше нескольких сотен способны разжечь такую ссору. И опять мне становится стыдно. Для тех, у кого ничего нет, это целое состояние. Почему ты решила, что это сделала Таня? Только она знала, где я храню заначку. Я молчу и моргаю. Ну, деньги где храню? Ах, да, может, ты потратила и забыла? Со мной такое бывает. Иногда открываю кошелек, думая, что там есть деньги, а их нет. Потом вспоминаю, что заезжала в магазин. Юлония кривится и кивает. «Ну да, со мной такого не бывает». Потом запрокидывает голову и закрывает глаза. «Хотела купить Мианне новый рюкзак. Ее-то совсем разорвался. Я видела один Walmart за $15. Думала, половину у меня уже есть. А тут она все украла». У меня сжимается сердце. Я готова отдать несчастной женщине все, что есть у меня в кошельке. Но это противоречит моим принципам. Вот что я тебе скажу, Юлония. Завтра я привезу маленький сейф. Тогда никто не сможет украсть твои сбережения. «Классно», — улыбается та. «Только деньги он мне не вернет». Вы представляете, сколько мне пришлось копить эти $7? Нет, я и не представляю. Я не могу объяснить ей, что мне повезло. Я жила окруженной заботой, любовью, не знала материальных проблем, не была лишена хорошего образования. Сердце разрывается от боли и сочувствия. Тот рюкзак, который ты присмотрела, какого он был цвета? Мианна хотела розовый. Он продается в Walmart в отделе детских товаров? Точно. Юлония, думаю, у меня есть то, что тебе нужно. Понимаешь, я купила точно такой же племяннице, а у нее уже есть. Он совсем новый. Хочешь, я привезу его завтра? Женщина смотрит на меня с сомнением, словно не веря, что мои слова правда. Розовый. Я киваю. Здорово. Юлония расцветает от счастья. «Сейчас Мианна ходит в школу с пакетом. Рюкзак очень ей нужен». «Вот и отлично. Завтра я его привезу». «И сейф тоже?» «Да», — улыбаюсь я. «И сейф?» Я сижу за столом и массирую виски, собираясь силами для написания отчета о происшествии. «Итак, дата». 5 января. Время. Смотрю на часы и вздрагиваю. 7:15. Нет. Отбрасываю ручку и открываю ящик, где должен лежать телефонный справочник. Через несколько минут я нахожу, наконец, номер бара Pump Room. Добрый вечер. Я должна была встретиться с другом. Надеюсь, он еще не ушел. Доктор Гаррет Тейлор. «Джентльменс...» Я замолкаю, не представляя, как его описать. «Он должен быть один, нахожусь я». «Вы, наверное, мисс Боулингер?» «Да», — смеюсь я от радости и облегчения. «Да, это я. Могу я с ним поговорить?» «Извините, мисс, но доктор Тейлор 5 минут назад ушел».